Но мне пришлось признаться моей бывшей ученице, что чем больше я его узнавала, тем меньше он внушал мне доверия, хотя я не имела никаких доказательств. Это было скорее впечатление, чем твердое суждение. Впоследствии, уже в новое царствование, когда Ларис стал простым смертным, потерявшим мимолетную славу и честолюбивые мечты, мы случайно встретились с ним в Висбадене. Никогда не забуду той беседы, вернее, его выразительного монолога, позволившего мне понять человека, которому я так не доверяла. В ту пору он был уже не так сдержан и не так владел собой после своего внезапного унизительного падения, и в горьких, озлобленных речах проявилась его истинная натура. В них даже сквозила угроза по адресу тех, чьи имена не назывались, но легко угадывались. Кроме всего прочего, он поведал мне, что пишет воспоминания. Всей правды не будет известно до тех пор, пока мои мемуары не увидят свет, и тогда все узнают, кто на самом деле был виновен в катастрофе 1 марта. Я, конечно, остереглась спрашивать его, что означают столь загадочные слова, но у меня осталось от них тягостное впечатление, и я никогда никому о них не говорила. Это было наше последнее свидание, если не считать короткой встречи в Канне у постели умирающего Бориса Перовского. Ларис скончался в Ницце, не помню в каком году. В 1894 году я приехала на зиму в Ментону, и его уже не было в живых, но мне довелось слышать о нем рассказы тех, кто хорошо знал его жизнь и близких ему людей. Поскольку я не могу ручаться за верность этих рассказов, то предпочитаю обойти их молчанием. Пусть мертвые спят спокойно. После длинного отступления, вылившегося из-под моего пера, вновь возвращаюсь назад. Начало Великого Поста в 1881 году пришлось на вторую половину февраля. Мы все говели с первой недели. Отчасти из скромности, отчасти ради того, чтобы избежать всего, что меня в ту пору сильно волновало, я ходила к обедне и причащалась в большой дворцовой церкви, тогда как царская семья посещала по обыкновению маленькую церковь. Только много недель спустя мы узнали, что произошло там в пятницу накануне исповеди. По заведенному обычаю все просили друг у друга прощения, но государь остался очень недоволен тем, что великая княгиня-цесаревна ограничилась рукопожатием с княгиней Юрьевской вместо того, чтобы обнять ее. После обедни все собрались за чаем у государя, и он был очень холоден с невесткой, но не высказал ей упреков в присутствии госпожи Юрьевской. Едва та удалилась к себе, как разразился жестокий шквал. Подробности передала Нэнси Мальцевой, великая княгиня. Мы уже знали, что как только госпожа Юрьевская делает знак государю, удаляясь из-за стола, следует ждать бури. Так и на этот раз. Государь рвал и метал, не умея справиться со своим гневом, и лишь замечательный характер цесаревны остановил его. Вместо того, чтобы защищаться от нелепых нападок, она подошла к нему и смиренно попросила прощения за то, что обидела его. Несмотря на влияние нового окружения, сердце государя осталось прежним, он был тронут до слез кротостью невестки и сам попросил у нее прощения. Имел ли он объяснение с сыновьями? Нам об этом ничего не известно. Но можно предположить, что было, поскольку в день причастия он сказал своему духовнику, архиерею Бажанову: «Я так счастлив сегодня, мои дети простили меня». Я увидала государя только на следующей неделе, в воскресенье, 1 марта, и поздравила его с причастием. У него было удивительно спокойное и безмятежное выражение лица. Куда-то исчез беспокойный, блуждающий взгляд, который мы привыкли видеть в течение всей зимы. ясно обнаруживавший внутреннюю муку.